Глава 26. «Подожди!» Попыталась я призвать его к разуму и уперлась руками в грудь. Глеб прямо давил на меня, чтобы я сделала так, как хотел он. «Давай разберемся. Я тебя прошу». «Ну, попробуй». Сел он на свое место, на край рабочего стола. «Разберись». «Как пропали деньги?» «А то ты не знаешь, да?» «Не знаю. Я не брала их. Иначе бы не спрашивала. Но так ведь никто не делает. Наказание без суда и следствия. Вина моя ведь не доказана». «Милая моя», — склонился он надо мной, подняв подбородок вверх, чтобы заглянуть в мои глаза. «Тут я тебе и суд, и следствие. Понятно? Или ты полагаешь, что в настоящем суде, которого ты будешь ждать в СИЗО как минимум полгода, с тобой будут обращаться нежнее, чем я? Или поступят с тобой благороднее? Вряд ли». «Да, все это так. Если меня закроют в СИЗО как главную подозреваемую, я выйду оттуда не скоро. Да и вообще клеймо воровки будет поставлено на мне навсегда. Слава об этом на весь город разнесется. Не такой уж он у нас большой. Я больше не устроюсь на работу. Не выйду замуж. Да со мной никто больше знаться не захочет после таких новостей. Перед семьей опозорюсь. Слабое сердце мамы может не выдержать такого стресса. Мне нужно любой ценой найти решение с Глебом, в котором он не пошел бы в полицию заявлять именно на меня, а искал бы реального вора. Почему он уже этим не занялся? Почему решил все свесить на меня? Потому что я тут новый человек? Так часто делают в подобных ситуациях. Меня не жалко. Или потому что... Отказала ему, и Глеб оказался столь мстительным, что готов поверить в то, что я украла у него эти деньги? Надо как-то решать это по-тихому. Только как? Глеб настроен решительно, кажется. Его пустые обещания ни к чему. «Глеб, ну ты же всегда был справедливым», — сказала я. «Ты должен понимать, что я не виновата. Меня подставили. Наверное, Юля. Ты ведь ее уволил из-за меня. Чем тебе не повод?» «Кто тебе сказал, что я справедливый?» — спросил он. «Ты меня не знаешь совсем». «Мне так казалось. И говорил Юра». «Не стоит верить чужим словам». «А что насчет Юли?» Цеплялась я за последнюю надежду, что он услышит меня и посмотрит камеры. «А что, Юля?» «Ее ты не берешь в расчет?» «Нет». «Почему? Покажи мне камеры. Там ведь есть камеры?» «Есть». «Ты их смотрел?» «Смотрел». «И что?» «Тебя последний возле кассы они зафиксировали, а потом отключились. После этого деньги пропали. Представляешь, какая неудача?» «Как отключились?» Похолодела я. «Они что, неисправны?» Моя последняя надежда таяла, как снег в марте. У меня теперь нет алиби, по крайней мере, для Глеба. Он и не хотел слышать о других подозреваемых. Отчего-то ему нравилось винить меня. Разбираться он ни в чем тоже не хотел. Зато требовал платы. И не деньгами. «Были исправны», — ответил Бессонов. «Но вот почему-то в этот день дали сбой. А когда их вернули в строй, касса уже оказалась пуста. И тебя возле нее видели все сотрудники». «Но потом сработала пожарная сигнализация», — вспомнила я. «После того, как я крутилась у кассы, все вышли на улицу, кроме Юли. Она ведь тогда вообще пропала и не вернулась. Почему ты ее не подозреваешь? Ведь все так очевидно. Она вернулась к кассе и вынесла ее, а затем сбежала. Почему ты думаешь на меня?» «Камеры говорят, что ты», — сказал он. «А вот Юли возле кассы не было». «Чёрт!» Я опустила глаза и тяжело дышала. «Я не знаю, как эта сопливая девчонка так все провернула. Она подставила меня по полной. Наверное, она действовала не одна. Ей явно помогали. Значит, кассу вынесла не она, а ее сообщники», — сказала я. «Так, ну хватит играть в копа, Марина», — хмыкнул Глеб. «Я тебе свою версию уже сказал. Виновата ты. Выбираешь полицию Или... Он потянул меня за руку и поднял со стула. Притянул к себе ближе. «Соглашайся, пока я добрый», — изогнул он одну бровь. «И пока я не передумал». «Не надо полиции», — прошептала я, кладя дрожащие руки на его широкие плечи. Без понятия, как я пойду на это, чтобы избежать позора. Возможно, все было бы проще, если бы тогда в машине Глеб не оказался прав. Я девственница, и мне пойти на подобное будет гораздо тяжелее, чем кому бы то ни было. «Тогда уговори меня им не звонить», — протянул он ставшим вдруг низким голосом. Он уже едва сам не дрожал от предвкушения. Глеб был уверен, что я соглашусь, потому что испугаюсь полиции и жестоких обвинений, а еще такой большой суммы. Ведь накануне стоимость палки колбасы. «Как уговорить?» Еле выговаривала я слова, ощущая, как все крепче сжимаются мужские руки на моей талии. «По-женски», — усмехнулся он. «Что ты как маленькая? Не знаешь, как мужчину приласкать?» «Да не знаю», — честно ответила я. «Я ничего об этом не знаю». «Стой». Сжал он мои плечи теснее. Синие глаза смотрели в упор мне в лицо. «Ты девственница все-таки?» Я опустила голову. Говорить с ним об этом мне не хотелось, но обстоятельства против меня. Слеза унижения сбежала по щеке. «Да», — ответила я наконец. «Ты понимаешь, что ты требуешь у меня?» «О да», — ответил тихо он, так и вглядываясь в моё лицо. «Так даже интереснее». Мне хотелось залепить ему по роже. Нет, чтобы отпустить меня и отказаться от своей дурацкой идеи. Он еще и ухмыляется тому факту, что ему я достанусь первому. И это будет самое унизительное, что мне придется пройти, чтобы не попасть в еще большие проблемы. «Ты все равно возьмешь?» — спросила я. Вдруг в нем все-таки взыграет совесть, и он откажется от своего дьявольского плана. «А что это меняет?» — задал он вопрос. «Ты мне от этого меньше нравиться не стала. Даже больше. Это, знаешь ли, вкуснее». Я проглотила противный ком в горле. Ему все равно, что я потеряю нечто ценное. Унижусь перед ним, как женщина. Главное, чтобы он провел время приятно. «Зачем тебе я?» — спросила я, смело глядя ему в глаза. «Потому что отказала, да?» «А это уж не твоя забота», — хмыкнул он и провел большим пальцем по моей нижней губе. Я невольно вздрогнула и выдохнула. «Так что ответит мне красавица? Она хочет в тюрьму или в теплую постельку?»